такая небрежная. ФБР пытается установить всех, с кем Эрин встречалась или кому написала, но я уверена, что им известно далеко не обо всех. Дарси решила умолчать о том, что она сама тоже отвечает на объявления о знакомствах. «Ты не помнишь, что говорилось в этом объявлении?» Ньери наморщил лоб. «Нет, сейчас не помню, но я прочитал его до конца и наверняка вспомню потом. Что-то про пение или... А, ладно, потом обязательно вспомню. Вот и Нона. А с ней еще кто-то». За Ноной к столику шел Винс. «Я только на минутку», — сказал он Дарси. «Не хочу портить вам ужин, но я искал вас и позвонил Ноне. Она сказала, что вы будете здесь». «Ну что вы, оставайтесь ужинать с нами». Дарси заметила, что глаза Ноны блестят, как никогда прежде. «Вам передали, что Эрин говорила одному мужчине, с которым встречалась, еще раз застала консьержа у себя в квартире?» «Я сегодня имел с боксером беседу». Винс поднял брови. «А что значит «еще раз»?» «Эрин жаловалась мне на него еще в прошлом году, но она всегда думала, что он безобиден. По всей видимости, 2 недели назад она так больше не думала». «Мы прорабатываем и эту версию тоже. Я бы хотел узнать, с кем у вас вчера было свидание?» «С одним симпатичным парнем». Подошла Лиз принять заказ. Она взглянула на Дарси, сочувственно улыбаясь. «Она всегда так заботилась о нас», — подумала Дарси. Она рассказывала Эрин, что выросла в Ирландии, и в детстве у нее тоже были рыжие волосы. «Дюбоне для Дарси и Ноны. Пиво для Винса». Дарси с Ноной остановили свой выбор на мясе под красным соусом. Нона сухо заметила Винсу. «Тебе тоже нужно поесть хоть иногда». Он заказал мясо с капустой. Винс вернулся к разговору о свиданиях Дарси. «Мне нужно знать все обо всех, с кем вы встречаетесь. Уже 2 признались вам, что знают Эрин. Пожалуйста, предоставьте мне решать, кто из них нас может интересовать, а кто нет». Она рассказала ему о Дэвиде Уэлде. Он служащий из Бостона, работает в фирме «Холден». Как я поняла, последние 2 года он часто наездами бывает в Нью-Йорке. Они расширяются. Ей показалось, она читает мысли Винса Домброзио. «Последние 2 года часто наездами бывает в Нью-Йорке». Дарси добавила, что меня поразило, так это то, что он закупал для своей фирмы обувь. «Закупал обувь. Как его зовут?» Винс записал имя и фамилию в записную книжку. «Дэвид Уэлд, абонентный номер 1527. Будьте уверены, его мы тоже возьмем на заметку. Дарси, Нона вам рассказывала, что родителям той девушки из Ланкастера тоже прислали ее туфли?» «Рассказывала». Он помялся. Потом оглянулся и, убедившись, что люди за соседним столиком поглощены беседой, сказал: «Мы не хотим, чтобы это попало в газеты, но вчера по почте прислали еще одну пару разных туфель. Это были туфли Нэн Шеридан».